Если и можем, то в тысячу раз слабее. Это точно. Как все это получается? Кажется, вот ведь я мысленно совершил предательство, а ничего. Жить можно. Стало быть, и в самом предательстве ничего особенного нет. И это ощущение, что в предательстве ничего особенного нет, я никак не связываю с тем, что оно результат того, что само предательство еще не совершилось. Ты понимаешь, какое коварство судьбы? Дьявол, для того, чтобы нас подтолкнуть ко злу, облегчает ужас перед ним возможностью не совершать зла, возможностью поиграть с ним. «Да я тебя и не заставляю совершать зло, — говорит дьявол. Я просто думаю, что ты о нем неправильного мнения. Это не зло, — говорит он, — это трезвый расчет, это возможность отбросить глупые предрассудки. Во всяком случае, познакомьтесь, поговорите, прорепетируйте ваши будущие отношения, и если тебе все это не понравится, ты можешь потом этого не делать. Тут мы все и ловимся. Пока мы играем со злом, это еще не совершенное зло, подсказывает нам наше глупое сознание. Но на самом деле это уже совершенное зло, потому что, играя со злом, мы потеряли святую брезгливость, которая одарила нас природа. Вот почему предателям всегда платят вперед. И всегда платят так позорно мало. Но ведь можно было бы платить еще меньше. Ведь как мало не плати, а предающие до совершения предательства воспринимают эту плату как чистый выигрыш. Предательства еще нет, а плата уже есть, и радость тоже. И опять же, раз есть радость, значит и в самом будущем предательстве ничего особенного нет. Иначе бы откуда взяться радости? Это уж слишком как-то мудрено, перебил его удав пустынник. Я, например, проглотил самого мудрого кролика, и то не совсем тебя понимаю. Но слушай дальше, продолжал находчивый. Тут-то ты и понимаешь, что перебежать назад невозможно. Душа испоганена, и при этом, оказывается, недоплатили. Ты чувствуешь страшную несправедливость по отношению к себе, да, именно к себе, а не к преданному. К нему ты испытываешь ненависть. Позволив тебе предать себя, он сам тебя этим предал, он как бы сделался соучастником обмана. Ведь что получается, пустынник? Ведь ты до самого конца надеялся, что как-нибудь обойдется там, как-нибудь перебежишь назад. В крайнем случае вырежешь, отдашь предательству кусочек испоганенной души, а остальное оставишь себе. Ведь ты не договаривался всю душу отдавать предательству, да ты не пошел бы на такой договор. Удаву это трудно понять. Но мы, кролики, от природы теплокровны и чистоплотны. Я бы сравнил душу с чистой белой скатертью. Именно на этой чистой белой скатерти я мечтал в будущем есть чистую королевскую капусту, фасоль и горох. А что же предательство? Да, я знал, что оно не украсит моей белоснежной скатерти, но я думал, что ж, оторву кусок, испоганенный предательством, а остальное расстелю, чтобы насладиться благами жизни. А тут что же получается? Хап! И вся скатерть в дерьме. Это как же понимать? А на чем, отвечайте мне, есть заработанную капусту, горошек, фасоль? Я-то как мечтал, буду есть с чистой скатерти, и бедным кроликом от моего стола буду кое-что подбрасывать, ворча на бездельников. О, какое это счастье, ворчать на бездельников и чистоплюев и подбрасывать им со своего щедрого стола. А теперь что получается? Самому есть с дерьмовой скатерти? Оказывается, предательство измазывает своим дерьмом всю скатерть, а не часть ее, как я думал. Так ведь я ж этого не знал.